Князь сделал небольшую паузу и затем задал жесткий вопрос. Арманашет разыскивается вашей группой, как убийца отравителя императора Александра III и членов его семьи. Я задумался, что говорить, а кошка смотрел на меня, взглядом передавая мысль, мол, ты старший, тебе и отвечать. Не смущайтесь, Тимофей Васильевич, с учетом того, что я сегодня узнал, об этом не догадался бы полный кретин. Я и до этого задумывался над таким вариантом. Не нравилось мне многое в передаваемых бюллетенях о здоровье царской четы и Георгия Александровича с Ольгой Александровной. И о тайне вашего расследования тоже можете мне ничего не говорить. Урусов усмехнулся. Я на дипломатической службе уже 43 года и что такое секретность прекрасно понимаю. Да, ваше сиятельство, Ашет подозревается в отравлении царской семьи. Господин Кошка уверен в этом на 90%. Я придерживаюсь такого же мнения. Можно узнать подробности? Я кивнул Кошка, чтобы тот ввел в курс дела князя, чем сыщик немедленно воспользовался. Рассказывал Аркадий Францевич подробно, поэтому его рассказ занял времени около часа. Прерывались пару раз, когда князь попросил принести в кабинет чай, спиртное по вкусу, сигары, и когда это все принесли. Спасибо, Аркадий Францевич, за ваш интересный рассказ и ваше чутье сыщика. Признаться, и я теперь уверен в том, что Арманашет убийца-отравитель. И если это мой старый знакомый, которого я видел на похоронах графа Дешамбар, то он еще и масон. Вы что-нибудь знаете об этих господах? Кошка уверенно кивнул. Я же неопределенно пожал плечами. Бог его знает, кто тут сейчас считается масоном, и кто считался в моем мире-пространстве через 100 с лишним лет. Там учебники по истории несколько раз переписали. Если сравнить краткий курс ВКП издания 1038 года и 56-го, то это две большие разницы. Так же как школьные, вузовские учебники по истории советских времен и те, что появились в конце 90-х и начале 2000-х. А тут тайные общества, ложи, ордена, о которых основные сведения на уровне слухов. Поэтому еще раз неуверенно пожмем плечами и выразим лицом искренний интерес. В Российской империи масонские ложи, как и другие тайные общества, были запрещены Александром I в 1822 году. С тех пор при нашем дворе и в обществе как-то не принято говорить о масонах. В Европе, Англии, САСШ масонские ложи практически повсюду. Чем они занимаются? Почему люди вступают в них? Честно говоря, даже и не знаю, что сказать. Урусов задумался, пыхнул несколько раз сигарой, которую недавно раскурил, слушая Кошка. Я специально не занимался изучением этого вопроса, но, работая в Европе, постоянно сталкиваюсь с множеством людей, которые не скрывают, что являются масоном. Кстати, по слухам, граф Дешамбар являлся провинциальным великим мастером одной из лож франкмасонства. Эдуард принц Уэльский является великим мастером объединенной великой ложи Англии. Да и многие другие ложи имеют покровителей из высокородной аристократии. Но мне кажется, что это фасад здания, которое видно многим, а вот, что творится в подвале, знают немногие, а точнее только посвященные самых высоких рангов или градусов. Урусов вновь замолчал, пыхая сигарой. Ваше сиятельство, о влиянии масонов на царствующие дома и их политику, действительно так велики, как об этом говорят? Несмело задал вопрос сыщик. Господа, как я уже говорил, я не изучал этот вопрос специально, но если бы масоны смогли объединиться, то сейчас всем миром правили бы они. К счастью, единства среди них нет, и часто правая рука не знает, что делает левая. Взять английскую революцию. Часть лож поддержали Кромвеля, часть королевскую власть. Победили последние. Кстати, Кромвель скоропостижно скончался якобы от смертоносного сочетания малярии и брюшного тифа. Вам это ничего не напоминает? Я и Кошка только глубокомысленно вздохнули. Если взять Францию, то, кто говорит, что первые масоны здесь появились вместе с ирландскими офицерами, не бросивших Якова II Стюарта, кто вещает, что ложи существовали еще со времен тамплиеров, которым удалось избежать застенок при разгроме королем Филиппом Красивым этого ордена, кто вообще первые масонские ложи относит к временам библейского царя Соломона, царицы Савской и архитектора Хирама Абифа, великого мастера-каменщика и архитектора, которого великий дух огня наградил запретными знаниями. Но что бы они ни говорили, единства масонов и здесь не было, и нет. Князь вновь пыхнул сигарой, давая себе время на раздумья, или на вспоминание какой-то информации. Во Франции, Господа, мода на масонов также не миновала королевскую семью, насколько мне известно, но за достоверность не ручаюсь, все-таки эти события происходили больше 150 лет назад. Первым великим магистром масонских лож Франции из рода Бурбонов стал принц крови Людовик де Бурбон де Конде, а великой магистершей женских лож позже стала герцогиня Бурбонская. Да, господа, здесь во Франции были женские масонские ложи, Урусов улыбнулся, глядя на наши удивленные лица. Перед самой революцией ближайшая подруга королевы Марии Антуанетты княгиня Ламбаль стала магистром всех женских лож Франции по шотландскому уставу, и под ее началом тогда оказалось несколько тысяч знатных дам, среди них такие известные фамилии, как маркиза де Полиньяк, графиня де Шуазель, графиня де Май, графиня де Нарбон, графиня де Эфри. Князь вновь замолчал, а потом вдруг рассмеялся. «Представляете, господа, мне самому тяжело в это проверить, но как мне рассказал один весьма достойный и заслуживающий уважения человек, в качестве одного из ритуалов посвящения, через который должна была пройти кандидатка в масонши, был поцелуй». Урусов сделал мхатовскую паузу, собачьего зада. Закончив фразу, Лев Павлович опять задорно захохотал. Я и кошка поддержали его вежливыми смешками. Как говорится, если высокий чин рассказал, как он считает, смешную историю, то все остальные просто обязаны смеяться. Во время французской революции, господа, наблюдается та же картина, что и в Англии. Франкмасоны были причастны как к лагерю республиканцев, так и к лагерю монархистов. Герцог Люксембургский, правая рука великого мастера и инициатор создания Великого Востока Франции, в июле 1789 года эмигрировал из страны, и аристократическая ложа, известная под названием «Согласие», исчезла уже в августе того же года. Луи Филипп II Жозеф, герцог Орлеанский, великий мастер Великого Востока, публично отрекся от масонства, незадолго до своей кончины на эшафоте. Но до этого масонская ложа «Великий Восток Франции» заявляла о своей поддержке демократической форме правительства. Князь, положив сигару в пепельницу, потер указательным пальцем переносицу. В общем, сам черт ногу сломает среди отношений этих французских лож в те времена. Масонами были Мирабо, Аббат Григуар, Сиес, Бай, Петион, Брисса, Кондорсе, Дантон, Демулин, Марат, Шамет, Робеспьер. Однако масонами были также король Людовик XVI и двое его братьев, главы почти всех дворянских родов Франции. А вот представители низших слоев третьего сословия не были представлены в ложах. Но из более чем тысячи лож, активных на начало революции, не больше 70 из них смогли возобновить свою работу к 1800 году. «Да, ваше сиятельство, а говорите, что не изучали данный вопрос», — вежливо произнес я, пытаясь сбить князя с затянувшегося рассказа о масонах и перейти к интересующему нас вопросу. «Тимофей Васильевич, действительно, не изучал, просто память хорошая, да и в Европах с их масонами уж сколько лет обитаю. Кстати, пришедший к власти Наполеон Бонапарт вначале склонялся к запрету всех масонских лож, однако предпочел использовать масонов в своих интересах. Великими магистрами стали братья Бонапарта, Жозеф и Люсьен. А дополнительно по поводу влияния масонов на царствующие дома или о теории масонского заговора, слышали о таком?» Неожиданно задал вопрос князь. Я отрицательно покачал головой, а кошка что-то неубедительно согласно промычал. Так вот, теория масонского заговора, которая гуляет сейчас почти во всех странах, говорит о том, что тайное общество масонов оказывает влияние на многие значительные исторические события, происходящие в мире. Это государственные перевороты, революции, убийства царственных особ, знаменитых и влиятельных людей. Через эти действия масонские ложи стремятся управлять миром. Сторонники этой теории считают, что целью масонов является подрыв устоев христианской цивилизации, включая православную Россию, и создание организации, которая будет править миром вместо царствующих домов. Урусов сделал паузу, которой я воспользовался. Попадалось мне что-то из этой оперы. Подлинная история мира – это история тайных обществ. Завеса тайны навсегда скрывает от глаз непосвященных истинные мотивы и механизмы катаклизмов, которые мы, не зная другого определения, называем историческими событиями. Дословно не вспомню, но звучало как-то так. Да, эти слова из оперы про мировой масонский заговор. И главное, слух об этом заговоре создают люди, которые к масонам никакого отношения не имеют. Например, После французской революции иезуита Гюстен Барюэль написал о том, что франкмасоны активно участвовали в подготовке этой революции. Данный тезис часто повторялся и позже, особенно во времена Третьей Французской Республики, представителями католической церкви, которые использовали его для противостояния одновременно и республике, и франкмасонству. В 1822 году министр Пруссии Гаугвиц, сам ранее бывший масоном высокого градуса посвящения, представил меморандум главам Священного Союза о том, что невидимые главари тайных обществ были вдохновителями и организаторами французской революции, и казни Людовика XVI. Именно после этого доклада, Александр III запретил в Российской империи все тайные общества, Урусов усмехнулся и продолжил. А вот некоторые французские писаки, не упомню уже кто, напротив, утверждали, что не Франция, а Пруссия с начала XIX века стала вассалом масонов и получила, таким образом, их покровительство. Поражение Франции в войне 1870-71 годов они объясняли предательством членов французских лож. Никаких доказательств, естественно, ни теми, ни другими предъявлено не было. Но я не об этом хотел вам, господа, рассказать. Голос князя налился металлом, а весь добродушный вид милого дедушки куда-то пропал. Перед нами сидел жесткий, собранный, готовый к бою воин. Господа, 9 сентября этого года тайные общества во второй раз совершили убийство всероссийского самодержца. Что вы знаете о смерти императора Павла I? Апоплексический удар золотой табакеркой в висок, плюс массаж шеи шелковым шарфом, подумал я про себя, внешне показывая недоумение. Если честно, за все годы жизни в этом времени пространстве ничего похожего о смерти Павла Петровича не слышал. Может быть, не в тех кругах вращался? Кошка пробормотал что-то о заговоре бывших фаворитов Екатерины II, отстраненных от власти, взошедшим на трон Павлом I. Да, Аркадий Францевич, заговор был, и император умер не от апоплексического удара. Бывшие фавориты Екатерины II, братья Зубовы, были одними из организаторов заговора. То, что я вам сейчас расскажу, должно остаться в тайне. Рассказываю только потому, что это, возможно, пригодится в расследовании и поможет вам иначе взглянуть на тайные общества, включая масонов и их тайную деятельность. Поэтому и не позвал в кабинет господ Зарянского и Куликова. Эта информация не для их ушей, хотя об этом часто пишут в Европе. У нас же в России цензура жестко пресекает эту информацию. Тем не менее, господа, попрошу вас сохранить в тайне, что эти сведения получены от меня. Князь взял из коробки новую сигару и раскурил ее, поглядывая через дым на нас пронзительным взглядом. Я и кошка решительно заявили, что все будет сохранено в полной тайне. Лев Павлович еще несколько раз пыхнул сигарой, но было видно, что он просто тянет время. Наконец решившись, князь продолжил рассказ. Да, заговор русских дворян, недовольных новой политикой императора Павла I, имел место. В нем участвовал и мой дед, тогда еще молодой поручик Преображенского полка, который был в составе роты преображенцев, участвовавший в захвате Михайловского замка. Но он просто выполнял свои служебные обязанности и приказ, так как о сути событий, происходящих на его глазах, даже не предполагал. Также моя тетя, княжна Софья Александровна Урусова, в замужестве княгиня Радзивиллу, была в свое время фавориткой императора Николая I. Поэтому о тех событиях в нашей семье имеется более подробная и правдивая информация, чем у большинства подданных Российской империи. Урусов снова замолчал, окутавшись дымом сигары. Тот заговор был очень запутанным, но скажу одно, им руководил будущий граф Ньюпорта Чарльз Уитвард, который был 12 лет послом Англии в России и масоном высокого градуса в Великой Ложе Англии. По слухам, им было передано сестре князя Зубова Жеребцовой Ольге Александровне более 2 миллионов рублей золотом для заговорщиков. А тот же граф Бенниксен, руководивший убийством Павла I, был членом-основателем московской ложи Чистосердечия, как и командир Преображенского полка генерал Талызин, мистик и командор Мальтийского ордена. Говорят, он покончил жизнь самоубийством через 2 месяца после смерти Павла I. Про братьев Зубовых и их связях с масонами ничего сказать не могу, но слухи тогда ходили. Мы с сыщиком заинтересованно смотрели на Урусова, который вновь взял паузу в своем рассказе, пыхтя сигарой. «Ваше сиятельство, а зачем масонам Англии надо было финансировать убийство императора Павла I?» Рабея, задал вопрос кошка. «Смотря на те события с учетом прошедших лет, я думаю, что основной причиной была борьба за Мальту, базу российского флота в Средиземном море и планируемая совместно с Наполеоном русско-французская военная экспедиция в Индию, жемчужину Британской империи. Что бы сейчас ни говорили, но войско Донское под руководством атамана Орлова выступило в поход, и было остановлено только после смерти Павла I в Саратовской губернии. Как там было на самом деле, вряд ли кто сейчас скажет. Это точно, подумал я. Александр I стопроцентно подчистил все архивы. Но я считаю, что в убийстве императора Павла I основную роль сыграло королевское семейство и масоны Англии. Не считайте меня ярым англофобом или масонофобом, закончил свою мысль Лев Павлович. В кабинете повисла тишина, которую никто не хотел прерывать. Надо было обдумать сказанное. Тишину нарушил князь Тимофей Васильевич. С учетом вновь открывшихся обстоятельств, я признаю, что был неправ, встретившись с вашей командой в моем доме, так как масоны — серьезная организация, поверьте зубру тайных дипломатических войн. Не знаю, что вы планировали, но теперь во Франции поисками Ашетта вам придется заниматься по паспортам Российской империи. Я вскинул голову, недоуменно смотря на князя. Нет, не по вашим настоящим паспортам, да их и нет у вас, зная генерала Ширинкина, скажу я. Выпишу я вам временные липовые, как говорят представители уголовного мира, паспорта на придуманные фамилии. Будете во Франции разыскивать преступника, который обокрал в Крыму дворец Юсуповых. С князем я договорюсь поддержать эту мистификацию, а в случае чего, надеюсь, он не произойдет, всегда можно будет сказать, что меня ввели в заблуждение мошенники, и кто они были, какой государственной принадлежности, неизвестно. Но в Российской империи таких лиц нет. Кстати, в этой ипостаси вы можете привлечь к розыску Ашетта французскую криминальную полицию Сюрте. Там работают настоящие профессионалы сыска, и в Марселе есть их отделение. Ваше сиятельство, у меня и господина Куликова настоящие паспорта остались, и мой жетон рижской сыскной полиции тоже со мной, с чувством вины произнес Кошка. Паспорта сдадите мне, а жетон — это замечательно. Если что, очень хорошо запутает следы. Да, действительно, зубр тайных войн. Я-то думал, что я тут самый умный, а на самом деле щенок, у которого и глаза еще не открылись, подумал я, слушая этот диалог. Займетесь поиском следов Ашетта в Марселе. Прошло 2 месяца, но наличие рисунков его внешности должно помочь. Может, кто-нибудь в порту, на железнодорожном вокзале, в гостиницах, тавернах, в притонах вспомнит. С этим вам помогут мои люди. Надо только будет больше портретов нарисовать. Господин Куликов справится с такой задачей, поинтересовался у меня Урусов. Не проблема, ваше сиятельство. Рука у Ивана Семеновича тверда. Рисует он очень быстро. Еще до полуночи успеет, думаю, создать 10 комплектов по 5 портретов возможного внешнего вида Ашетта, ответил я. Это просто отлично. Ну, а я оформлю для вашей команды документы, проинструктирую своих слуг, и завтра с утра можете начинать поиски в Марселе. Князь положил сигару в пепельницу и взял в руки бокал, в котором чуть на донышке оставался коньяк. Сделав небольшой глоток, Урусов продолжил. Завтра вернусь в Париж в свою паутину и начну дергать за ниточки. Сделаю запросы своим коллегам в Австро-Венгрию, чтобы поинтересовались тем садовником в Горице. Там к югу от города расположен холм Кастаньевица, на котором стоит церковь Благовещения Девы Марии и францисканский монастырь 17 века. В крипте церкви Благовещения похоронен последний французский король из династии Бурбонов Карл X и члены его семьи, включая графа де Шамбар. Пусть прошло 17 лет, но может кто-то и вспомнит садовника-масона, и куда он делся после похорон. Мне также нужно будет с 10 комплектов портретов. До завтрашнего обеда и моего отъезда в Париж, ваш художник успеет? Успеет, ваше сиятельство, ответил уже Кошка. Если надо, всю ночь рисовать будет. Пока добрались до Марселя, выспались на пару месяцев вперед. Шамбарский замок также беру на себя, и надо будет в Англию барону Сталь подкинуть информацию о кирке каменщика. Пускай пошлет своих агентов проверить, как обстоят дела на улице Грэд Куин в Лондоне. Урусов хищно улыбнулся. «А что там находится?» – заинтересованно спросил я. «Главный храм и великая зала объединенной великой ложи Англии. Кстати, там и сад есть. Ваше сиятельство, а ничего, что вы так много народу к розыску привлекаете? Тимофей Васильевич, мы разыскиваем вора, похитившего в Российской империи драгоценности у князя Юсупова. Но при этом, я буду намекать, что ценности-то похищены, а дальше пускай каждый додумывает, что хочет. А вы вообще, если что, мошенники, ввели меня такого доверчивого в заблуждение, Урусов хихикнул и продолжил. Так что допиваем оставшиеся в бокалах и за работу. Очень мне только не хочется, чтобы этот Армонашет отправился в любую из Америк через океан. Вот там я уже ничем не смогу вам помочь. С утра, разбившись на пары, дружной толпой вышли на поиски следов Ашетта в городе Марсиле. Первые сутки обхода мест, где мог он появиться после прибытия парохода, ничего не дали. Второй день также оказался пустым. На третий день отличилась пара кошка-куликов. По третьему разу, обрабатывая железнодорожный вокзал из-за сменности службы его работников и поездов, наткнулись на обер-кондуктора. Не знаю, как эта должность называется у французов, но это что-то типа начальника поезда в будущем. Вот этот французский обер-кондуктор и опознал нашего садовника. Тот привлек внимание тем, что запрыгнул в вагон первого класса в последний момент перед отправлением поезда и одет был несколько несоответствующе для публики, передвигающихся в этих вагонах. А вот где вышел, подсказать не смог. Да и поезд, следующий по маршруту Марсель-Париж-Кали-Лондон, уже отправлялся. В общем, кошка сел в этот поезд, чтобы попытаться узнать от французских проводников и кондукторов, докуда добрался наш Ашет. Куликова сыщик отправил к нам, чтобы сообщить полученную информацию и о связи через телеграф до востребования на наши новые фамилии. Прикинул, что до Парижа кошка точно получит информацию. Вечером оставшейся тройкой сходили на главпочтамт Марселя. Телеграмма на мое новое имя пришла с коротким текстом. Кали сел почтовый пароход Дувра, жду Парижа, гостиница Ду Парс, вокзал Монпранас. На следующий день уже к вечеру всей четверкой встретились с князем Урусовым на, можно сказать, его конспиративной квартире. Он также принес очень важные вести. Похожий лицом на портрете мужчина проживает в съемной квартире на улице Грэд Куин в Лондоне рядом с главным храмом Объединенной Великой Ложи Англии, где его и увидели первоначально. Данный мистер Уоллер, а не Беннер или Виллар, как вспомнилось князю, очень добропорядочный, поданный британской короны, и занимает какую-то административную должность в главном масонском храме. В общем, наш каменщик с киркой нашелся, осталось только как-то его живым и здоровым, но против воли, из центра Лондона доставить перед очи Николая II в Гатчине. Вот такая вот операция, и, чтобы никто не догадался, или чемодан без ручки, когда и нести тяжело, и выбросить жалко. На обдумывание этого мероприятия ушло несколько часов, и если бы не Урусов с его знаниями местных реалий, вряд ли мы смогли придумать что-то толковое. В черновом варианте план выглядел так: скрытое изъятие мистера Уоллера из квартиры, доставка в Дувр, переправа на ночном рейсе парохода парома в Кале, на поезде до Парижа, пересадка в Северный экспресс, где будут забронированы 3 двухместных спальных места, дальше Брюссель, Берлин, Кенигсберг и пересадка из-за разной ширины железнодорожной колеи в другой состав на станции Эйткунин. Там, в составе будет специально прицепленный вагон, а дальше Вильнюс, Псков и Варшавский вокзал Петербурга. Все про все должно занять меньше 3 суток. Единственным ограничением во времени было то, что Северный экспресс сходил только раз в неделю по средам, и оставалось в этом году только 2 рейса, а потом перерыв до мая следующего года. Так что оставалось у нас времени с Гулькинха, то есть хрен, потому что надо было решить, как убийцу-отравителя вытаскивать из дома, и в каком виде везти. В чемодане или ящике в усыпленном виде не выйдет. Из Англии во Францию ограничение на вес багажа пассажира парома и поезда в 1,5 пуда. Да и потом везти еще через 3 границы и таможни. Оставались только хлороформ, морфий с опиумом, точнее с его настойкой на спирту, лауданумом и нашей хорошей актерской игрой, да гримом.